Глава 6. Скарсен. Требования войны. Судьбостроитель. Этот день ничем не отличался от всякого другого. Солнце жгло солончаки Акхору. Дрожащий от жары воздух был таким же сухим, как и всегда. Горячий ветер, дувший из горы, проносился по километровому церемониальному плацу и щелкал знаменами с изображением скарабеев и голов ястребов. 5 братств легиона, без малого 6000 Астартес, торжественно замерли в красно-белых боевых бронекостюмах. У тайных скарабеев на груди блестели нефритовые изображения священного жука, а на шлемах-атефах сверкали золотые гребни. Гешрейки остальных воинов легиона были гладко отполированы и украшены золотом и аметистами. Это был такой же день, как и все остальные, за исключением одного. Приближались волки. От капитана Фатепа поступило донесение о вынурнувшей из Великого океана небольшой флотилии, которая с пугающей скоростью неслась как хору. Стремительные корабли, словно клинок сквозь воду, миновали окраинные участки системы и мчались к якорной стоянке 28-й экспедиции. Сканирование при помощи ауспиков показало, что это корабли космических волков. Но в легионе тысячи сынов уже и так знали, кто их гости. Магнус не проявил ни малейшего удивления, когда Ариман передал ему записанные Каллистой слова, а совершенно спокойно приказал капитанам подготовить к рассвету парад легиона. Почувствовать приближение флотилии кораблей через варп должны были многие из тысячи сынов. Но никто, кроме Магнуса, почему-то не имел ни малейшего понятия о приходе космических волков. Ариман хотел обсудить это с Магнусом, но примарх отмахнулся от его сомнений и заметил, что их способности считывать информацию в потоках эфира, где перемещаются звездные корабли, хотя и не имеют себе равных, все же не являются непогрешимыми. Его ответ не рассеял беспокойство Аримана. Посмотреть на воссоединение братьев по оружию собрались многие слуги легиона, но им пришлось наблюдать за процедурой встречи издалека. Даже летописцев, включая личного писца Магнуса, Махавасту Калимака, не подпустили близко к плацу. Ариман ощущал присутствие Лемиэля, Камилы и Каллисты в группе зрителей и не мог не отметить их мрачного настроения. Он опасался, что не до конца понял послание Каллисты Эриды. Однако все его ночные попытки уловить в Великом океане отголоски будущего вновь закончились неудачей. Летописцы, лишенные возможности присутствовать при торжественной церемонии, не скрывали своего разочарования. Но встреча Астартес двух легионов была их внутренним делом. Каким бы радостным ни был этот день, строгие позы и преувеличенно четкие движения тысячи сынов свидетельствовали об огромном напряжении. Это был не просто почетный караул, построенный ради встречи представителей Братского легиона. Это была и демонстрация силы, и предостережение, и декларация намерений. Примарх стоял под обширным тентом из белого шелка, который держали 60 загорелых евнухов легиона. За его спиной выстроился отряд из 81 терминатора тайных скарабеев. Магнус был в полных боевых доспехах, но отказался от многочисленных затейливых украшений, придерживаясь аскетизма, что больше соответствовало характеру волков. С его позолоченных наплечников свисала темная кольчужная мантия. Плюмаж шлема колыхался в воздухе величественным гребнем. Но книга, обычно висевшая на поясе, сегодня осталась в шатре примарха под замком, который мог открыть только он сам. Ариман взглянул вверх. Огромный белый раскаленный диск готов был обрушиться на планету всем своим весом. Серо-стальные десантные капсулы невозможно увидеть, пока они не опустятся к самой поверхности. Но он все равно продолжал следить за небом. Над головами Астартес мерцали переменчивые силуэты хранителей, едва различимые из-за солнечных бликов на доспехах. А Эдпио то пропадал из виду, то появлялся снова. Его осмотрительность вполне соответствовала его настороженности. Ютипа и Паэок держались ближе к своим хозяевам. А Сиода, красная как кровь, пульсировала в такт биению сердца Калофиса. Хранитель Утизаара, Эфра, стала почти невидимой. превратившись в небольшой сгусток света, все больше сжимавшийся, как только приближался кто-либо из ее собратьев. «Они так спешили сюда прилететь, а теперь не могут поторопиться, когда мы уже построились для встречи», — проворчал Фозисткар. «Это характерно для космических волков, правда, Утизаар?» — откликнулся Хатхор Маат. Ариман заметил, что его приятель изменил свой облик, отказавшись от скульптурной изысканности древних статуй в пользу грубоватой воинственности. Утизаар кивнул, даже не оглянувшись на Маата. «Воины Руса непредсказуемы, за исключением тех случаев, когда дело касается боевых действий», — сказал он. «Тебе лучше знать», — заметил Фозисткар. «Это ведь Пи некоторое время служил с ними». «Весьма недолго», — подчеркнул Утизаар. «Они не слишком приветливы с посторонними». «Ха!» — гаркнул Фозисткар. «Совсем как мы. Они мне почти нравятся. Волки? Это же варвары!» К всеобщему удивлению воскликнул Калофис. Он даже ощетинился, словно доминирующий самец в стае хищников. Капитан Шестого Братства славился своей агрессивностью, но в данном случае его возмущение было понятно Ариману. При всей своей склонности к насилию, Калофис никогда не проявлял ее без достаточно веской причины. «Мы с ними родственные души, Калофис», — сказал Хатхор Маат. «Вы должны бы прекрасно поладить». «Можешь болтать сколько угодно, Паванит, но не думай, что я не заметил изменений в твоем внешнем виде». «Я просто учитываю обстоятельства», — насмешливо отозвался Хатхор Маат, а его хранитель раздраженно вспыхнул. «А почему ты называешь их варварами?» — спросил Фозисткар. «Не обижайся, но и ты не отличаешься излишним мягкосердечием». «Я тебя понял, просто я изучал проведенные ими кампании. Это инструменты для ведения войны, не более». В их методах нет ни утонченности, ни мастерства, одно лишь бесконтрольное стремление к уничтожению. Когда император спускает с поводка эту стаю, остальным надо стараться не попадаться у них на пути, потому что волки не остановятся, пока все вокруг не обратится в прах. Вот воины Пертураба отлично контролируют свою агрессивность. Нам всем есть чему у них поучиться. Они наносят неотразимые удары в тщательно выбранных направлениях. «На этот раз я не могу не согласиться с Калофисом», — произнес Ариман. «Наверное, я заболел». Все рассмеялись. Хотя, как заметил Ариман, Утизаар недовольно поморщился. Частью обучения капитанов Тысячи Сынов была стажировка в других легионах, с тем, чтобы узнать их методы ведения войны и лучше понять ситуацию в галактике. Калофис служил вместе с Железными Воинами и восторженно отзывался о них, ставя на второе место после Тысячи Сынов. Фозисткар сражался в рядах лунных волков и никогда не уставал похвастаться перед друзьями тесной дружбой с приближенными к примарху капитанами Хастуром Сеянусом и Изикилем Абаддоном. Стажировка Хатхора Маата проходила в Легионе Детей Императора, в те далекие времена, когда они еще воевали вместе с лунными волками. По словам Хатхора, его безукоризненный внешний вид настолько понравился фениксийцу, что примарх постоянно держал его поблизости, а самой ценной наградой Маата стала клятва Фулгрима, которую он выгравировал на нагрудной броне перед возвращением на Проспера. Стажировка Утизаара оказалась самой короткой и длилась меньше тиранского года. Ариман так и не узнал, прекратилась ли она по инициативе самого Утизаара, или это волки решили покончить с процессом обмена. Атинейцы всегда сторонились многолюдных собраний, и тех, чьи мысли были слишком громкими, слишком грубыми и пронзительными. Ариман провел 5 лет среди несущих слова, и многое узнал и о самом легионе, и о его военной доктрине. Но те времена оставили не лучшие воспоминания в его жизни, поскольку в этом легионе служили ревностные последователи Ларгара, чья преданность повелителю человечества доходила до фанатизма. Все Астартес, безусловно, были верны своему лорду и его делу, однако несущие слово жили и сражались с такой страстью, словно их вел божественный огонь. Ауры несущих слова представляли собой пылающие колонны убежденности, которую Ариман считал необоснованной, поскольку в ней отсутствовали фундаментальные знания. Кое-кто называл это чувство верой, но Ариман считал его безнадежным невежеством. Из-за этой страсти, в которой не осталось места для тех, кто ее не разделял, у него почти не появилось друзей в 17-м легионе, кроме воина по имени Эреб. Легиону Ларгара достался злополучный номер, поскольку, если верить древнему гаданию на костях, цифра 17 приносила несчастье. Ее написание на готике содержало анаграмму, означающую «я жил», из чего можно было сделать вывод «я умер». Безмолвное восклицание Аэтпио заставило Аримана прервать размышления и вернуться к действительности. Взглянув вверх, он увидел, что два массивных самолета несутся к поверхности с такой скоростью, как будто у них отказали двигатели. Они своим рассекали воздух, и на передних кромках крыльев заплясали язычки пламени. «Они спешат», — заметил Фозис Ткар. «Это хорошо или плохо?» — поинтересовался Ариман. «Плохо», — ответил ему Утизаар, лицо которого, несмотря на загар, заметно побледнело. «Когда стая волков бежит тебе навстречу, нельзя ждать ничего хорошего. Ты можешь прочесть их мысли?» – удивился Хатхор Маат. «На таком расстоянии?» «Я мог читать их мысли, когда они были еще на орбите», – заявил Утизаар, стараясь сохранять уверенный тон. Наблюдая за снижением десантных судов, Ариман проследил вектор их движения и понял, что корабли не попадают на посадочную площадку. «Что-то случилось», – сказал он. «Они промахнулись». Десантные корабли мчались вниз пылающими метеорами. Еще мгновение, и они рухнут на солончаки, не оставив ничего, кроме огромного кратера. Видение на один миг мелькнуло в мозгу Аримана, и он не был уверен. То ли это плод разыгравшегося воображения, то ли отрывочный проблеск будущего. Двигатели десантных кораблей включились в тот самый момент, когда Ариман решил, что уже слишком поздно замедлять падение. Но вот раздался рев маневровых двигателей, сравнимый с воем тысячи волков. Корабли на мгновение зависли в воздухе, а затем ударили о землю лишь чуть-чуть правее навеса, под которым стоял Магнус. Во все стороны разлетелись облака выхлопных газов, потоки горячего воздуха и тучи раскаленных соляных кристаллов. Мускулистые евнухи с трудом удержали раздувавшееся полотнище тента. Тучи дыма и пыли еще не успели рассеяться, как выдвинулись аппарели обоих кораблей, и из-за плотной пелены появились фигуры в серо-стальной броне, поволчьи поджарые и мускулистые, словно опасные хищники, предвкушающие близкую битву. Впереди них выступал воин в серой кожаной маске вместо шлема, всем своим существом излучавший неприкрытую агрессию. Амлодис Карсен Скарсенсон, лорд пятой роты космических волков.